о необходимости будущего или антилизинг. Последние дни истинному учителю истины, то есть мне, не удалось ничего написать, потому что я был занят, изучал атрофию будущего. Пациент, у которого я ее диагностировал, по документам был счастлив. Этот молодой человек, лет 35, со спокойным и унылым лицом, прибыл в дорогих очках и Порше, грустно сел в кресло, грустно закурил и спросил у меня, как правильно жить. Мне неприятно разочаровывать людей, полагающих, будто я проглотил некий универсальный этический аршин и могу каждому отмерить идеальную биографию. Поэтому я задал ему встречный вопрос. «Что стряслось, голубчик?» Мужчина сообщил, что потерял радость жизни. «Вроде все круто. Работаю в банке, на хорошей должности, с перспективой. Женился, на квартиру ипотеку оформили. У меня доходы позволяют. Обставились, думаем ребенка заводить. А у меня что-то мутно на душе. Иногда плакать хочется. Машину вот в лизинг взял. Поначалу вроде отпустила, а теперь опять, хоть утром не вставай. Скажите, что такое? Может, у меня этот комплекс Поликрата?» Я подошел к нему, оттянул веко, изучил глазное яблоко и констатировал, что комплекса Поликрата там нету. У больного оказалась просто-напросто жесточайшая атрофия будущего. Заболевание это на постсоветском пространстве относительно новое. Вызвано оно чрезмерным лизингированием сознания и стоит того, чтобы о нем рассказать. Лизингизм, как общественный строй, начал распространяться в странах Атлантического региона в 1960-1970-х годах. Неважно, чем он был в начале своей истории. Когда за дело взялись враждебные внеземные цивилизации, они превратили эту форму ростовщичества в мощнейшее оружие против человечества. Лизингизм паразитирует на таком естественном человеческом свойстве, как мечта. Человек склонен не просто желать будущего, но и воображать его себе в красках, и личное, и всеобщее. Люди прошлого, мечтавшие о личном счастье для себя и о Царстве Божьем, или же о коммунизме, для всего мира миллионы раз проявляли удивительную твердость своего духа, устойчивость психики и неутомимость. Но читатели этого журнала и без подсказки знают, как действуют враги человечества. Они создали очередную обманку, жалкую пародию на мечту и ее исполнение. Воспользовавшись тем, что человечество в 20-м столетии еще не отъелось и не отвыпендривалось после долгих тысячелетий голода и унижений, они вывернули мечту наизнанку и подбросили людям в виде всеобщего лизингирования. Лизингизм сделал с психикой человека то же, что фастфуд с его телом. Принцип действия тот же. Быстро наесться, а потом иметь дело с последствиями. Мечта ценна не только и даже не столько результатом, сколько тем, как она воспитывает человека во время ее достижения. Мечта выковывает характер, учит отличать дурное от хорошего и вообще делает из дитя мужчину или женщину. Золушке пришлось много лет вкалывать, чтобы фея решила, наконец, что девочка созрела быть принцессой. Лизингизм действует наоборот, выдает всякому желающему хрустальные башмачки, сверкающее платье и карету X5, а потом заставляет годами отделять черную фасоль от коричневой, чтобы заплатить за прошлое. Лизингизм подрубает чувство будущего на корню. Оно дается сразу. Словно старшеклассник, севший на курс анаболиков, сперва кабанеет в полгода, а потом рвет связки, не привыкшие к нагрузкам. Жертва лизингирования получает будущее раньше, чем проходит путь к нему. Все это превращает человека в какого-то нездорового уробороса. Я уже не говорю о том, что от всеобщего будущего сейчас остались рожки да ножки. Благосостояние наших граждан будет повышаться. На фоне небесного града или мира полдня смотрится издевательством. Но и в частной жизни инфицированный лизингизмом постепенно деградирует. Его настигает хроническая усталость от будущего, потому что оно уже позади. Все это далеко выходит за рамки надоевшего всем общества потребления. Ведь дело не в бездуховности и не в жажде все новых и новых товаров. Дело в отмирании будущего, как место, куда хочется попасть. Лизингизм, расползаясь на все сферы жизни, заставляет своих жертв бояться грядущего и совершать глупость за глупостью. Неизменно провальные пластические операции, неизменно катастрофические педофильские браки после 40, неизменно жалкие попытки обрести гармонию, помывая руками в кимоно. Все это, даже пассы в кимоно вместо нормальной физкультуры, есть формы лизингирования. Остается добавить, что жертвы лизингизма всегда стабильны. То есть не рыпаются из личной боязни, что у них отнимут даже то уже закупленное и эмоционально устаревшее будущее, что есть. Но когда приходит некто и говорит, что долги прощаются и все впереди, ему открывают ворота городов изнутри. Так римляне покоряли Малую Азию, а первые мусульмане — твердыни румейцев. Во всяком случае, я не припоминаю в истории примеры народных толп, бросавшихся в бой с криками «За наши недовыплаченные кредиты!». Естественная терапия лизингизма, рекомендованная космосом, известна каждому, но никому не нравится.